Лили поняла, что за ней следят, но ее это совершенно не волновало. Единственное, чего она хотела, это остаться в одиночестве, чтобы ее никто не беспокоил. Однако она все же несколько приободрилась, когда машина, на которой они ехали вместе с сестрой, оставила позади пальмы, окружавшие аэропорт Ниццы, и покатила вдоль залитого солнцем побережья Средиземного моря. Из дома море было почти не видно. С крыши над стеклянными дверями свисали мощные заросли, и потому света внутрь проникало мало, царил полумрак, казавшийся к тому же зеленым. Но на лужайке перед домом Лили могла купаться в лучах прованского солнца сколько угодно, протягивая к нему руки. Вокруг лужайки из густо переплетенных темно-зеленых джунглей то здесь, то там выглядывали упругие розовые герани, а вдали, под бледно-голубым небом, по темно-синему морю медленно двигались белоснежные маленькие яхты. Наконец-то Лили была в одиночестве, никто и ничто на нее не давило. Она жила в состоянии полного покоя. Год только начинался, на соседних виллах еще почти никого не было, и Лили могла гулять по окрестностям без риска, что ее узнают. Вода была еще холодной, и купаться было нельзя, но каждое утро она лежала на частном пляже, совершенно обнаженная, и загорала. Однажды, когда она уже собиралась уходить, пора было обедать, и надо было подняться к дому по узкой тропинке, вьющейся среди скал, она вдруг почувствовала, что на ее тело упала тень. Открыв глаза, она с испугом увидела, что над ней склонилась какая-то черная фигура в резиновом костюме. «Лили! Я так и подумал, что это ты!» — проговорил Циммер, который, как оказалось, занимался в этой бухточке подводной охотой. Лили была рада его увидеть. Со своей стороны не скрывал радости от этой встречи Циммер. «Я живу возле соседней бухты, уединился сюда на месяц, чтобы закончить сценарий. Ты первая женщина, которую я здесь встретил за все это время». В понедельник я уезжаю, это значит, что мы не сможем часто видеться, потому что завтра я обещал быть на обеде у фурьеров. Циммер внимательно посмотрел на Лили. Он слышал, что она болела и что ей пришлось отменить съемки в двух фильмах, но сейчас она выглядела прекрасно. У них всегда бывают изумительные приемы, а почему бы нам не пойти вместе? Я не хочу никого видеть. Надень чедру и не разговаривай ни с кем, кроме меня, — сказал Циммер. Серж не станет возражать, если ты пойдешь со мной. Лили никогда не приходилось бывать в столь экзотическом месте, каким оказался особняк фурьеров. Месье Фурьер был богатым бельгийцем, занимавшимся транспортом. Чтобы как-то компенсировать себе трудности работы, он окружил себя пышной роскошью, в том числе собрал большую коллекцию предметов искусства, в которой была представлена главным образом обнаженная натура. На той порнографии, которая составляла его коллекцию, лежала печать высокой пробы и респектабельности. Все, что он собрал, было либо несомненного античного происхождения, либо принадлежало кисти и резцу самых знаменитых художников и скульпторов. По обе стороны от дубовых дверей стояли две обнаженные леди, тщетно пытавшиеся запахнуть на себе соскальзывающее с них мраморное одеяние. Стены, находившиеся за этими дверями огромной комнаты, были увешаны акварелями Рассела Флинта, на которых были изображены цыганки в разных соблазнительных состояниях раздетости. На столике возле входной двери находилась раскрытая книга посетителей в темно-бордовом кожаном переплете, а рядом с ней лежало гипсовое воспроизведение ягодиц мадам Фурьер, какими они были тогда, когда супруги только-только поженились. Тогда оригинал этого сейчас художественно тонированного изображения пришлось густо намазать вазелином, прежде чем наносить на него гипс. Вдоль дорожки, что вела через сад к плавательному бассейну, стояли в человеческий рост каменные нимфы, а возле самого бассейна шла непрерывная и неистовая оргия в камне. Дальше, за бассейном, стояли украшенные коринфскими колоннами три греческих храма, под фронтонами которых происходили более степенные развлечения. Слуги-индусы в тюрбанах предлагали гостям различные напитки, причем для тех, кто не пил ни виски, ни шампанского, могли здесь же приготовить из свежих фруктов 5 разновидностей соков и разносили подносы с выпеченными из теста маленькими на один укус раковинами, в которых лежало зажаренное, запеченное или сваренное все, что только ловится в море. Когда между греческих колонн появилась Лили, одетая в красочное шифоновое бикини, разговоры ненадолго, но заметно стихли. Она опустилась на обитую пурпурной материей кушетку. Индус в розовом тюрбане склонился перед ней в поклоне, предлагая взять с одного серебряного подноса икру, с другого — холодного омара или тарелочку маленьких крабов. К Лили вдруг вернулось чувство голода. Циммер устроился рядом полулежа, оперевшись на локоть. «Смотри-ка, кто пришел», — проговорил он полголоса. «Старкос с богиней. Она, как всегда, опаздывает». Взгляды всех присутствующих устремились к кипарисовой аллее, по которой к бассейну медленно приближался низенький человек с копной серебристо-седых волос. Рядом с ним шла богиня. Она выглядела точно так же, как на конвертах своих пластинок, и шла так же, как там, откинув назад свою великолепную голову. У нее были крупный нос, крупный рот и крупная голова. Огромная копна жестких черных волос довершала впечатление, будто верхняя часть ее тела непропорционально тяжела. Большие, как у Лани, сильно накрашенные глаза ее ярко блестели. Она была настоящей примадонной, умеющей при необходимости жестко постоять за себя. На протяжении многих лет, в том числе по меньшей мере 4, в то время, когда была еще жива его жена, она открыто была любовницей Джо Старкоса. Она неторопливо плыла по аллее, ее крупные, дрожащие, устремленные вперед груди грозили вывалиться наружу из бледно-зеленого кисейного платья с низким вырезом. Она уже больше не пела в опере, но голос у нее оставался по-прежнему превосходным. Во всем мире люди с ночи занимали очередь, чтобы попасть на ее концерты, а администраторы дрожали при одной мысли о тех трудностях и скандалах, которые она могла им доставить. Хозяйка дома поспешила навстречу, приветствуя опоздавших гостей, а индусы в тюрбанах стали разносить подносы со свежей лососиной, слегка присыпанной укропом. Вскоре мадам Фурьер громко захлопала в ладоши и пригласила всех присутствующих к обеду. «Боже, я полагал, что мы уже пообедали», — простонал Циммер. «Я уже и так переел», — добавил он. «Хочешь, я тебя познакомлю со Старкосом? Он грек, судовладелец, сказочно богатый, у него собрана потрясающая коллекция живописи и скульптуры. Очень приятный старик». Глава 46. До Лили, раскачивавшейся в гамаке на пропитанной запахом герани лужайке, доносился голос сиделки, которая громко спорила с кем-то возле входной двери дома. Наконец она появилась, неся в одной руке золотую античную птичью клетку, в которой сидел белый австралийский попугай. «Не знаю, где бы это поставить. Одному Богу известно, чем его кормить». Блестящие цвета топаза глаза прекрасной птицы внимательно смотрели на Лили. Та в восторге вскочила с гамака, на ходу подтягивая бретельки верхней части своего желтого бикини. «А визитной карточки не было?» «Нет. Мальчик посыльный сказал, что не знает, кто нам это прислал». Через полчаса, когда Лили все еще играла с попугаем, привезли деревце камелии. С одной из густо усаженных листьями веток свисало что-то завернутое в бледно-голубой шелк и перевязанное красивой золотой цепочкой. «Ого, какая тяжелая цепочка!» — удивилась сиделка. «Неужели это настоящее золото?» Когда развернули шелк, то внутри оказалась белая морская раковина, во внутренней части которой притаился кулон. Огромные филигранные огранки аквамарин на тонкой, почти незаметной золотой цепочке. «Ой, он совсем такого же цвета, как Эгейское море!» — воскликнула Лили, подбегая к зеркалу в гостиной и застегивая на себе цепочку. Казалось, камень у нее на шее сам излучал бледно-голубые лучи, волшебные в зеленоватом полумраке комнаты.